Глава 9. Последняя остановка. Здравствуйте, господин Варакин. Здравствуйте, уважаемый. Ранок Добжен, если не ошибаюсь. Именно так. Мой хутор тут, в окрестностях Крумла. Я знаю. Откуда? В этих местах не так много народу, но главная причина, конечно же, в другом. Неужели вы думаете, что я оставлю без внимания того, кто собирается похитить очередную мою подопечную? Я не собираюсь никого похищать. Возмутился рослый мужчина лет 30, со светлыми волосами и откровенно простодушным лицом. Ойли, господин Добжен, а как же тогда это называется? Я честно предложил Рине выйти за меня замуж, но она сказала, что без вашего благословения не сделает и шага в сторону моего хутора. Он не так богат, как у соседей, но я вполне способен позаботиться о жене и детях. Давно перебрались в Новый Свет? 2 года уже. Значит, здесь найти себе пару никак не вышло? Знакомая история. Я вас прекрасно понимаю. Человек не может без семьи. В конце концов, нет ничего важнее в этой жизни. И дети – это единственное, ради чего можно трудиться, не покладая рук. Но семья – это серьезный шаг. Если вы о прошлом Рины, то не старайтесь. Она честно рассказала мне обо всем. Я, конечно, был не в восторге, но поговорил с другими. Даже самые злые на язык кумушки не смогли рассказать о ней что-либо плохое. Прошлое осталось там, за океаном. Там я тоже был батраком, не разгибая спины, работавшим на других, а здесь стал хозяином. Я думаю, она искренне и всей душой решила начать новую жизнь. А раз так, то и говорить не о чем. Сомнительно, что по прибытии он размышлял так же. Скорее всего, его взгляд ни на секунду не задержался бы на бывшей шлюхе. Но 2 года, проведенные в этих краях, заставили на многое взглянуть под другим углом. С выбором невест здесь не очень, поэтому мужчины готовы взять в жены практически любую. Даже самая настоящая дурнушка или вдова с детьми может быть уверена в том, что обязательно найдет себе пару. Правда, если она не слишком стара. Причем это совсем не обязательно будет какой-нибудь старик или убогий. Вовсе нет. 2 дня назад одна из вдов с 3 детишками вполне нашла себе пару. Хуторянин лет 40, земля которого находилась в 15 верстах от Крумла, в прошлом году лишился жены и остался один с малолетним сыном и дочерью. Он, конечно, выкручивался как мог, но детям нужна материнская забота и ласка. Бальдо приехал в Крум за покупками в лавку, когда узнал о том, что у одного из причалов стоят 2 баржи, на которых имеются невесты. Мужчина, не раздумывая долго, направился прямиком туда и поинтересовался, нет ли среди переселенцев вдов. Он остановил свой выбор на первой же, на которую ему указали. Побеседовал с ней 2 часов, расспросил о ней, рассказал о своем житье, а потом предложил выйти за него замуж. Варакин даже опешил от такой скорости. Стоило ему отлучиться на какое-то время, как по возвращении он застал уже груженную вещами вдовы и покупками двуколку и поджидающего его хуторянина. Бальдо вкратце поведал ему суть происходящего, без лишних разговоров восполнил Сергею затраты на переезд, после чего взгромоздил свое новое семейство на повозку и убыл. Вот так все просто и незатейливо. С бывшими проститутками дело обстояло иначе. После того случая, когда он выручил их товарок из беды, они решили во что бы то ни стало держаться Варакина, поверив, что он не оставит их без своей опеки и защиты. Поэтому каждая, кому улыбалось счастье, неизменно настаивала на его благословении. «Никаких сомнений, скажи он нет, и жених уйдет, несолоно хлебавши». Вот только брать на себя такую ответственность Сергей не хотел. Максимум, что он себе позволял, это хоть что-то разузнать об очередном ухажере, начинавшем крутиться вокруг его подопечных. Очень не хотелось, чтобы девушки попали к какому изуверу или очередному сутенеру. С одной стороны, они ему чужие, но с другой, он взял на себя ответственность за них и в первую очередь держал ответ перед самим собой. Ему будет куда спокойнее осознать, что их жизнь более или менее устроена. Разумеется, Варакин не собирался обеспечить каждую принцем на белом коне, но он хотел, чтобы девушки получили реальный шанс устроить свою жизнь, а не иллюзию этого. Нравы здесь куда проще, чем в Старом Свете, но опять же не так, чтобы и сильно отличались. Про прошлое, может, и не спросят, а вот за настоящее очень даже. И снова свои нюансы. Например, подобной девице найти себе пару в городе не очень просто. Местные кумушки не станут задумываться о нынешнем житье и помянут прошлое. Да так, что сосвету живут и не только жену, но и мужа. Иное дело в сельской местности. Тут действительно все гораздо проще. Возможно, это вызвано уединенностью хуторов и самим бытом, который понуждал соседей жить дружно, а еще готовностью прийти друг другу на помощь. Все же в селе люди куда проще и дружнее, чем даже в самом маленьком и захудалом городке. Иными словами, если эти девицы хотели и впрямь обрести покой и семейное счастье, то путь им был только на хутора. Другая возможность – забраться туда, где тебя не знают, и всю жизнь трястись над тем, чтобы тебя, не дай Господь, кто-то узнал. Бывали прецеденты. Горожане умудрялись отравить жизнь тем, кто считался весьма уважаемым жителем их города. Что же, раз так, Ранок Добжен, то благословляю. Конечно, понимаю, что она и без того бесприданница, но и я ей не отец родной, а потому извини, мое вам придется мне вернуть. «Об этом даже не беспокойтесь. Я способен как вернуть вам долг, так и позаботиться о жене». Ну а что он еще мог сделать для Рины и ее товарок? Только помочь обустроиться. Говорят, что браки по расчету самые крепкие и счастливые. Может и так. Сергей в этом плане опыта не имел, поэтому судить не мог. Но уж лучше бы это оказалось правдой. Вот и еще одна девушка упорхнула от него, вместо того, чтобы привлечь мужчину и свить гнездышко в его будущем поселении. Господи, сколько же у него осталось человек? Он думал, что покинув Либер, оставит все печали позади, но не тут-то было. На пути в Крумов в поезде он потерял еще троих мужчин, которые ушли тихо, не попрощавшись. Конечно, они остались ему должны, но долг был настолько незначительным, что затевать судебную тяжбу или устраивать розыск было глупо. На троих получалось уж не так, чтобы и мало, но по отдельности... Словом, пришлось смириться с этой потерей. Потом оказалось, что если арендовать баржу не так уж и трудно, и с этим легко справился господин Заглавов, то с пароходами дело обстоит куда сложнее. В настоящий момент строительство судов переживало настоящий бум. Стоило только обезопасить речной путь по Пингской территории, как грузооборот по реке возрос в разы. Появились пароходы и капитаны, специализировавшиеся только на перевозке угля, который раньше доставлялся из Новой Валенсии морем. Сергей даже начал было волноваться по этому поводу, как-никак конкуренты. Но потом успокоился, решив, что он всяко-разно сумеет занять свою нишу за счет более высокого качества топлива и низкой цены. Так вот, наняв и загрузив три баржи, инженер столкнулся с трудностями с наймом пароходов. Их просто не хватало, и цены на их услуги подскочили на небывалую высоту. Стоит ли говорить, что несмотря на множество верфей, которые вырастали как грибы после дождя, стоимость постройки пароходов и барж также возросла? Пройдет время, и конкуренция возьмет свое, вынуждая судостроителей снизить цены. Но в настоящий момент ничто не указывало на то, что это произойдет в ближайшее время. Поэтому Варакин был вынужден отложить отбытие на неопределенный срок. Владельцы судов не горели желанием подписывать контракт на один единственный рейс, да еще и возвращаться порожняком. А главное соваться на территорию Арачей, где не было безопасных стоянок, ведь путь предстоял по Изере, выше ее слияния с Мравой. Резкое уменьшение численности переселенцев сократило и количество необходимого транспорта с трех барж до двух. ведь большинство мест бралось из расчета именно на людей. Имущество вполне могло уместиться и на одной посудине. Однако уменьшение потребностей в транспорте вовсе не означало, что решить проблему будет проще. Найти даже один свободный от найма пароход было делом весьма проблематичным, о двух и говорить нечего. Варакин каждый день пытался решить этот вопрос, осаждая управление порта, где располагалась и биржа для капитанов. Но, несмотря на явные намеки о вознаграждении, у него ничего не получалось. Пытался он разговаривать и напрямую с капитанами пароходов, но опять-таки без толку. Все в один голос утверждали, что у них контракты, и нарушение условий грозит им огромной неустойкой. Сергей предлагал покрыть как неустойку, так и двойное вознаграждение, но капитаны словно ослепли и не видели собственной выгоды. Была мысль отправиться к Куроке. Высокая гора не откажется предоставить свои пароходы для переброски переселенцев к будущему поселку. Насколько знал Сергей, они собирались закупить парочку для своих нужд. Но и тут не все так просто. Путь к Куроке не близкий. Удалось им закупить пароходы или нет, неизвестно. Опять же, суда в настоящий момент могли оказаться где-нибудь задействованными, и, скорее всего, все именно так и есть. Иными словами, Сергей мог потерять много времени и получить нулевой результат. А между тем, каждый день ожидания оборачивался для Сергея людскими потерями. Переселенцы уже начинали роптать. Проживание на тесных и неподготовленных баржах никак не могло походить на то, что так щедро обещал их наниматель. Понятно, что они были готовы к неудобствам, но одно дело жить в этих неудобствах и наблюдать, как поднимаются их будущие дома, и совсем другое – просто ждать у моря погоды. Сергей предложил было разбить палаточный городок, благо для этого имелось все и даже с избытком, но народ отмахнулся от этой затеи, предпочитая скорее выдвинуться в путь. «Господин Варакин?» Сергей все так же сидел на бревне на берегу реки, задумавшись о непростой ситуации, выход из которой никак не хотел обнаруживаться. Пребывая в размышлениях, он смотрел на реку. Проходящие пароходы, снующие в разных направлениях лодки. Красота. День воскресный, а потому многие предпочли провести время на воде или на пикнике. Город, как и порт, расположился на правом берегу Мравы, а левый оставался незаселенным. Вдоль него протянулась полоса шириной в треть версты, поросшая лесом. Имелось множество ручьев, и горожане облюбовали эти места для отдыха. Именно из-за созерцания этой идиллической картины Сергей не заметил подошедшего к нему человека. Обернувшись, он увидел кряжестого мужика с расставленными и слегка кривыми ногами. Он был одет в форменный сюртук с капитанскими знаками отличия. Одежда явно не новая, но практически не ношенная, ухоженная и отутюженная. Сергей даже не подозревал о том, что этот ворчун, отличающийся крутым нравом, имеет подобное одеяние. В прошлой их встрече владелец небольшого парохода предпочитал щеголять в мятом картузе, изрядно поношенной и потертой одежде, не имеющей никакого отношения к форме. Сложно оставаться снобом и чистюлей на небольшом пароходе, да еще и имея минимум членов команды. Но, как видно, для важных встреч у мужчины был припасен мундир. Кстати, он ему был не просто к лицу, но и придавал солидности. В этом одеянии он выглядел настоящим капитаном и немного снобом, а не мужиком средних лет с несносным характером, который даже не пытался скрывать. «Привет, Хор». «Простите», – растерялся было капитан, но потом присмотрелся повнимательнее. «Будь я проклят, верная рука». «Узнал», – самодовольно констатировал Сергей. Нет, доволен он был не тем, что капитан, с которым они пару раз встречались на заставе, признал его. Хор редко когда терял время на остановке. Он знал Мраву и Изеру, потому предпочитал не останавливаться. Но пару раз ему приходилось выполнять роль почтальона и доставщика грузов для застав, вот тогда-то они и встречались. Меньше всего Сергея сейчас занимал вопрос о его собственной известности, куда важнее было само событие. Появление Хора давало надежду. Не исключено, что, прослышав о возможности выгодного фрахта, капитан решил подзаработать. Это было вполне возможно. Варакину приходилось много слышать о несносном и авантюрном характере Хора, не боящегося браться за самые опасные дела. «Да, узнал. Вот уж не думал, что этот самый Варакин, который обещает щедрое вознаграждение, и ты – одно лицо. Ходили слухи, что ты вроде как выжил, но чтобы еще и разбогател. Помнишь того писателя, что тогда меня разыскивал? Еще бы, не всегда найдется человек, который будет так разбрасываться деньгами. Так он нашел тебя». И помог обзавестись солидной суммой, которую я удачно вложил, и за год сумел значительно увеличить. Выдал свою версию Сергей. «Ладно, об этом потом. Я так понимаю, раз уж ты меня нашел, то у меня появился шанс обзавестись пароходом?» «И я бы сказал, неплохой. Но опять-таки все зависит от того, насколько мы сможем договориться». «Только не перегибай, Хор. Я, конечно, нуждаюсь в тебе, но не настолько, чтобы давить из меня все соки». Тут же попытался сбить цену Сергей. В настоящий момент в его распоряжении оставалось еще около 130 тысяч крон. Весьма значительная сумма. Но все познается в сравнении и зависит от стоящих задач. Ему предстояло ни много ни мало поставить поселение в чистом поле. Да еще в условиях практически полной изоляции. Поэтому, хотя он и имел немалые средства, разбрасываться ими было по меньшей мере глупо. «Не переживай», – присаживаясь на бревно рядом с Варакином и набивая трубку, успокаивающе произнес Хор. «Все будет к обоюдной выгоде. Насколько я знаю, тебе необходимо доставить до места две баржи». «Это так. И ты планируешь нанять два парохода?» «Мне нужно доставить обе баржи одновременно». «Понимаю. Груз плюс люди. Я возьмусь проделать это в одиночку». «То есть ты хочешь сказать, что твоя посудина возьмет на буксир обе баржи и доставит их до места?» «Именно об этом я и говорю. Знаю, что ты хочешь возразить, но я подобное уже проделывал. Так что не переживай. Кто другой за подобное не возьмется, но я знаю цену себе, своей желтой розе и своим парням». «Придется идти вверх по Изере». «Что же с того? Просто это будет немного сложнее, и путь займет больше времени, но ничего невозможного». «И какие условия?» «Ты заплатишь мне за двойной переход, причем по той цене, которую сам же и озвучил». «Лихо. За один рейс ты получишь оплату вчетверо». «Неплохой навар не находишь?» – самодовольно улыбнулся Хор. «В принципе, мне это без разницы», – пожав плечами, ответил Сергей. «И впрямь, какая разница, скольким капитанам платить, одному или двоим? Деньги одни и те же. Иное дело, что речники не рискуют водить сразу по две баржи». «Река не любит самоуверенных и слишком много о себе мнящих. А потому лучше ее лишний раз не задирать». Но такой капитан, как Хор, вполне мог себе позволить подобный риск, и довериться ему в этом деле было вовсе не верхом безумия. «Ладно, по рукам», поднимаясь и протягивая ладонь для скрепления договора рукопожатием, что в этих местах было ничуть не менее крепко, чем подписанный договор, произнес Сергей. Также поднявшись, но не спеша с рукопожатием, заговорил Хор. «Тут такое дело, придется лезть на пингскую территорию, а там портов нет. Мне надо сначала перебрать машину, чтобы без неожиданностей». «Что для этого нужно? Аванс?» «Не, с деньгами у меня порядок. Придется обождать пару дней». «Два дня, зная, что дело в шляпе?» «Да легко, ёк-макарёк». «Тогда по рукам». Сгробастав свою лапу ладонь Сергея, подытожил Хор. «Что же, вопрос с транспортом решен. Теперь нужно приводить в порядок остальные дела, чтобы не вышло задержки». Сергей подозвал одного из подростков и попросил вызвать Высика, господина Заглавова и господина Матоуша. Первый у него выступал в качестве помощника по части работы с людьми и снабжения, второй по технической части, и у обоих в настоящий момент хватало забот. Третий – молодой доктор, который оказался достаточно безрассудным, чтобы отправиться в столь опасное путешествие. Итак, есть пароход. Сразу же перешел к делу Варакин, едва собрались представители его своеобразного штаба. «Только один?» – уточнил инженер. «Да, но он возьмет на буксир обе наши баржи. Оставьте сомнения, я знаю этого капитана, самая отчаянная голова на обеих реках и самый толковый лоцман. В этом отношении нам просто повезло. Теперь к делу. Кроме Рины, других новостей нет?» Готовый услышать о новых потерях, поинтересовался Сергей, глядя на Высика. «Нет. Да тут ж, почитай, некому разбегаться. Всего вместе с вами 128 человек. Если господин Заглавов возьмет с собой семью, то получится 131. Семью я пока оставлю здесь. Вот обустроимся, тогда можно будет говорить о переезде, но не раньше». Тут же поспешил объяснить свою позицию инженер. Впрочем, она уже давно была всем известна. Высик заострил на этом внимание, скорее всего, из-за того, что остальные везли свои семьи с собой. Имелась даже парочка грудничков. Но инженер не собирался никому подавать пример, предпочитая оставаться здравомыслящим человеком. По его мнению, это было самым разумным, и трудно было с ним не согласиться. «Не нужно так бурно реагировать, господин Заглавов. Никто и не собирается вас к чему бы то ни было принуждать», – поспешил успокоить инженера Сергей. «Да, изрядно нас повыбило. Считай, только треть осталась». «Но зато эти уж не побегут», – уверенно высказал свою мысль Высик, однако поправился. «Если только опять какую бабу местные ухари не уведут». «Угу, эти могут», – согласился Сергей. «Продовольствия не так, чтобы и много. Только на месяц. Уверены, что мы сможем им запастись в степи?» – продолжал Высик. «Я же говорил, там не безлюдные места. Как только хуторяне прознают о том, что появились покупатели, то потянутся к нам. Нет смысла тащить все из этих мест. Даже если им сейчас и нечего будет предложить, то меньше чем через месяц начнется уборка. Здесь трудностей никаких». «Ясно. Тогда у меня все». «А у меня нет. Мне кажется, что у нас явно недостаточно материалов для будущего строительства», – возразил Заглавов. С лесом проблем никаких не предвиделось. Об этом позаботятся Куроки и их лесопилка. Она, конечно, небольшая, но с одной стороны, высокая гора вроде собирался ее расширить. С другой, Сергей был уверен в приоритетном снабжении. Куроки были заинтересованы в Донбассе не меньше самого Варакина. Но кроме леса, нужно было множество изделий из металла. Скобы, гвозди, различные петли, засовы, да мало ли что еще. Отдельным пунктом проходило кровельное железо. Не менее важным был плотницкий инструмент. Шансовым инвентарем Варакину удалось по бросовым ценам разжиться у интенданта. Различные же ножовки, рубанки, долота и тому подобное тащить с собой из-за океана не было смысла. Все это производилось здесь и было не намного дороже, чем в метрополии. Заявки были уже оформлены и оплачены. Оставалось ожидать, когда груз будет доставлен в Крумл. Потом опять решать вопрос с доставкой еще одной баржи в Донбасс. Но, похоже, у Сергея наконец появился капитан, с которым он сумеет найти общий язык. Дороговато, не без того, но лучше уж так, чем вообще никак. «На первое время хватит», – успокоил инженера Сергей. «Остальное доставят в течение месяца. Лучше расскажите, как у нас с оружием». «В настоящий момент собранного оружия с лихвой хватит для вооружения всех взрослых. В дальнейшей сборке пока не вижу смысла. У меня только четверо рабочих, причем двое мальчишки без опыта работы, а нужно еще и патроны снаряжать». «Но если прикажете, то мы можем опять переключиться на сборку оружия, а за снаряжение патронов посадить других. В принципе, дело не хитрое, так что сложностей никаких». «Думаю, сборка может и обождать. Переключайтесь на снаряжение патронов. Кстати, насчет обучения мужчин – неплохая идея. Начинайте. Каждый должен уметь это делать и в будущем сам себя обеспечивать патронами. Ручные прессы закупили?» «Три десятка». «Пока более чем достаточно. Как насчет гранат?» «Материал в наличии. Остается только запустить хотя бы один станок, и гранаты у нас будут, если только...» Взрывчатка, капсюли, детонаторы и запальный шнур уже у высека. «Доктор, теперь вы». «Люди здоровые. Ни у кого пока не приключилось даже простуды. Я не исключаю, что у кого-то есть проблемы с желудком. Люди несколько стесняются обращаться ко мне с подобными вопросами». При таких словах Сергей едва не заскрежетал зубами. Этот молодой самодовольный индюк, наверное, решил, что столь щедрое жалование ему положено только за согласие отправиться в степь. Нет, дорогой, так дело не пойдет. Если собираешься бороться только с результатом болезни, то это ошибка. Дизентерия в степи вовсе даже не шуточки. Но в настоящий момент Сергей предпочел сдержаться. Главное – увести этого доктора в степь. А там он его научит родину любить и работать не спустя рукава, а на всю катушку. Как обстоит дело с лекарствами, перевязочным материалом, инструментом? «Все в наличии. Согласно вашим рекомендациям, я сделал изрядный запас», – ответил доктор. «Хорошо». «Итак, господа, получается, что к отбытию мы готовы». «Я думаю, что многое еще всплывет», – решил несколько охладить Сергея Заглавов. «Но вы правы. Для того, чтобы начать, у нас вроде все готово». Сергей, наконец, собрал Дятлич, который чистил с завидной регулярностью, к чему приучал и остальных. «Все, это последний. Остальное оружие уже почищено, а потому можно расслабиться. Например, сходить в харчевню. Хор сообщил, что на рассвете сдернет баржи с отмели и двинется в путь. Когда еще представится возможность посидеть? Он, конечно же, брал с собой некоторый запас забрядки, но это скорее в медицинских целях. Кстати, все спиртное находилось в массивном сундуке с солидным замком и опечатано его печатью». Разумеется, мужики сделали кое-какой запас, но они даже не подозревают, что по прибытии на место их ждет самый настоящий досмотр. Ему в степи только пьянства не хватало. Он прекрасно помнил по собственному опыту, что заливать страх или скрашивать свой быт спиртным в тех краях крайне нежелательно. Эдак и до беды недалеко. Но и полностью обойтись без спиртного не получится, как ни старайся. Уложив оружие на место, Варакин вышел на палубу баржи. Он предпочитал жить не в гостинице, а со своими людьми, что способствовало повышению его авторитета и сближало его с переселенцами. Питался он также из общего котла, правда, при этом умудрялся избегать застолий с распитием. Не дело, когда лицо начальствующее распивает с подчиненными, если какой праздник, так это одно, а так... Едва он оказался наверху, как буквально остолбенел. «Алексей?» – не веря своим глазам, произнес Варакин. «Не ожидал?» – улыбаясь во все 32 зуба, вместо приветствия произнес друг. «Ты как тут оказался?» – стискивая друга в объятиях, поинтересовался Варакин. «Как насчет посидеть в харчевне?» – вопросом же ответил друг. «Да я и сам собирался». «Вот и отлично, там и поговорим». «Только вот парня пристрой где-нибудь», – Алексей указал на стоящего возле груженной двуколки молодого человека. «И кто это?» «Оператор, Либор. Он поедет с вами. Помнишь наш разговор?» «Разумеется, помню. Сейчас все устроим». Вызвать Высика и перепоручить парня у него много времени не заняло. Поэтому уже буквально через пару минут друзья направились к центру города. Конечно, пешком было не так, чтобы и очень близко, но, с другой стороны, они коротали время за разговором. «Ну и каким ветром тебя сюда занесло? Помнится, ты говорил, что не настолько адреналиновый наркоман, чтобы рваться в эти места», – поинтересовался Сергей. «Не поверишь, но я хочу жениться». «Ого! Уж не на той ли красавице Хане, о которой так много рассказывал?» – скосил взгляд на покрасневшего друга Сергей. «На ней. Так она же из дворян. Или есть перспективы?» «Понимаешь, совершенно неожиданно открылись. Я ведь поначалу, когда закручивал всю свою деятельность, рассчитывал только на то, чтобы оставить заметный след в местной истории. Когда понял, что Хана мне не безразлична, то даже успел расстроиться. Но оказалось, что все не так страшно. «Ты что же, решил делать служебную карьеру? Так ведь процесс этот долгий, состариться успеешь. Если идти этим путем, то так все и будет, но оказывается, я уже в паре шагов от дворянства». «Смешно». «Ничего смешного. В Рустинии предусмотрено множество различных поощрений лицам, занимающимся благотворительностью». «Ну это-то я знаю. В первую очередь это послабление в налоговом бремени. Но ты вроде отказался от этой льготы». «Отказался. Поэтому меня наградили орденом Святой Ханы. Но если я в течение долгого срока, к примеру, 5 лет, сумею зарекомендовать себя как бессменный меценат, то смогу рассчитывать и, скорее всего, буду награжден орденом Святого Ванака. Согласно статусу этого ордена, награжденный им получает потомственное дворянство». «Лихо. Но все одно 5 лет это не баран чихнул», – усомнился Сергей. «Опять-таки не в моем случае». «Слушай, ты можешь разом все рассказывать?» «Конечно могу, но ты же постоянно перебиваешь». «Все, молчу». «Так вот. Недели 3 назад меня вызвал его высочество и намекнул, что если мой друг уже на следующий год сможет наладить поставку угля, пусть и в небольших количествах, но регулярную, то дворянство мне обеспечено». «И ты на радостях полетел в Новую Рустинию, чтобы застолбить местечко подле своей благоверной?» «Молодец, не теряешься. Только, Лёш, я не уверен, что смогу так уж тебе в этом поспособствовать». «Настолько все паршиво?» «И даже хуже. У меня было почти 400 человек. Понятно, что с детьми и бабами...» «По меньшей мере 120 мужских рабочих рук имелось. На сегодняшний день осталось только 40 мужиков, включая и меня родимого. Прямо эпидемия какая-то. Хуже. Оружие массового поражения. Ядрёна бомба, ёк-макарёк. Словом, тут бы хоть как-нибудь закрепиться. Конечно, что-то там мы добывать сможем начать. Все же слаженный артель углекопов имеется. Но это будет совсем мало. Не горят люди желанием в те места перебираться. Даже местные. А уж как приезжих застращают, так те и вовсе разбегаются кто куда. Молодежь по большей части сюда за романтикой подалась. Основной отток мужских рук именно среди них. Невеселая перспектива. А я о чем? Сереж, а сколько ты успеешь построить домов? Ну, думаю, что всех жильем все же сумею обеспечить, но не больше. А надо больше. Нужно, чтобы у тебя был готов поселок, домов на 100. Мало того, в этом году надо еще и начать добычу угля. Смеешься? Нет, ты послушай. Даром, что ли, я к тебе привез оператора? Парень толковый, хотя у него и свои тараканы в голове, но дело свое знает туго. Ты местным преобразиком не интересуешься? А между тем, отснятое им в прошлом году произвело просто фурор. Он снимет фильм о Донбассе. Люди воочию увидят готовые и пока пустующие дома, которые могут стать их собственностью. В тех же сбродах увидят довольных жизнью своих земляков. Это будут не какие-то там посторонние люди, а те, кого они знают. Рабочие увидят готовую механическую мастерскую. Да мы такую пиар-компанию устроим, что люди хлынут к тебе рекой. Теперь ты уже ученый по части переезда. Устроишь все так, чтобы они не успели даже испугаться, как окажутся в Донбассе. А там не больно ты и побежишь, и потом, ты же не собираешься их обманывать. Просто было на бумаге, да забыли про овраги. Как ты предлагаешь все это осуществить? Найми дополнительных людей на сезонную работу. Да откуда я возьму тебе столько народу? Ерунда. На территории Куроки проживает больше 1000 хуторян. Неужели им не нужен приработок? У них своих забот полон рот, если только осенью, но время уже будет упущено. Ладно, тогда так. Объяви наем плотников на сезонную работу по тройному тарифу. Получится дорого, но зато ты выиграешь время. Только не говори, что не найдешь желающих заработать. Обеспечим безопасность, найми бойцов, только белых. Куроки, конечно, обойдутся дешевле, но пинки не вызовут доверия среди переселенцев. Лёш, да когда всем этим заниматься? Ты понимаешь, что каждый день, пока я здесь нахожусь, я теряю людей пачками. Завтра на рассвете мы выступаем, и откладывать я больше не могу. Ты не представляешь, с каким трудом мне удалось найти пароход. Здесь столько изменений за год произошло, что мама не горюй, ёк-макарёк. Речной маршрут постепенно превращается в основную транспортную артерию. Вон правительство уже договорились об увеличении гарнизонов. Рустинцы мало что выставляют полноценные форты, так еще и артиллерией усиливают. «Не закипай, Сереж», – успокаивающе положил руку на плечо друга Алексей. «Да не закипаю я. Просто мне не разорваться. Надежных людей, кому я могу перепоручить хотя бы часть работы, нет. Есть Высек, Заглавов, Хват и Ануш. Но все они мне понадобятся там, остается только Тихой Сапой. Эдак тебе никаких средств не хватит, дружище. Если на следующий год не начнешь добычу угля, то вылетишь в трубу. Я кое-чем смогу помочь, но на многое не рассчитывай. Я столько взвалил на себя. Есть обязательства на будущий год, и ослабить эти позиции я никак не могу. Ты думаешь, я не понимаю, что замахнулся на слишком большой кусок? Но можно еще взять кредит. Под твое поручительство мне дадут его, не раздумывая. В любом случае, худо-бедно еще год протяну. И потеряешь даже тех, что пошли с тобой», – прервав друга, отмахнулся Алексей. «Ладно, в Рустинии у меня вроде все налажено, и мое присутствие не обязательно. Ты это к чему?» «Я сам займусь твоими делами здесь. А ты штурмуй копи. С капитаном договориться сможешь, чтобы забрал отсюда людей?» «Уже договорился. К тому моменту, когда хор вернется, сюда должен будет прибыть заказанный мною груз с материалами». «Хор? Это такой кривоногий крепыш лет 45 с бородкой-клинышком, обладающий невероятно склочным характером?» «Вспомнил? Он самый. Хороший выбор». «Угу. Только я не выбирал. Так вышло». «Значит, удачно вышло. Сергей, ты ни о чем не волнуйся. Спокойно выдвигайся и начинай обустраиваться. А я тут все решу. Думай только о том, как всех обеспечить работой». «Ты так уверенно об этом говоришь?» «Поверь, не родился еще тот человек, который не согласится заработать за сезон втрое против прежнего». «Да, знала бы эта Ханна, на что ты готов ради нее». «Ханна?» «Ханна, конечно, многое значит для меня, и я действительно на многое готов, чтобы добиться этой девушки. Но ты мне дорог ничуть не меньше. И потом, так уж сложилось, что у нас с тобой одна дорога на двоих». Если только ты не закусишь у дела и непременно не захочешь всего добиться сам. «Одна дорога на двоих, говоришь?» «А мне нравится». «Эх, еще бы ты согласился переехать в Донбасс, и вообще было бы прекрасно». «Не дождешься, речистый. А вот и харчевня. Ну что, ударим по печени в честь твоего отбытия?» «Пошли уж, затем и пришли. Только без фанатизма». «Ну, это как водится». Конец третьей книги. Для вас читал Дамир Ударис. Продолжение следует.